Далива Добровольский, исследователь трехфазной системы тока и ее применения в разных системах приводов. Шателин, электрические машины и трансформаторы. Поморцев, создатель и энтузиаст оптики для изучения облаков. Но и для прицелов эти наработки более чем подойдут. К нему же в пару Алексей Николаевич Крылов, сейчас заведующий опытовым бассейном и большой специалист по системам стабилизации орудий прикачки. По связи, увы, не удалось вытащить Попова, зато Анна смогла пригласить его недавнего помощника, Рыбкина, который как раз отошел от дела и был не особо занят. И Розинга, этот, правда, специализировался на чем-то совсем странном. Хотел научиться передавать даже не звук, а изображение, но безумные идеи, это еще не повод отказываться от хорошего специалиста. По орудиям же девушка рассчитывала на одного из недавно принятых в Михайловское училище профессоров, Леонида Лазарева, двух опытных инженеров со старых линий, ну и на инструкции, присланные самим Макаровым. Ваша задача, Николай Александрович, очень простая и в то же время невероятно сложная. Анна окончательно взяла себя в руки и все-таки ответила на заданный математиком вопрос. Если у нас получится то, ради чего я вас собрала, это будет значить, тысячи новых машин для армии. Совершенно новых, и людей нужно будет учить ими пользоваться. Не загонять под пушки и на мины, не сжигать без толка, а выжимать каждую лошадиную и человеческую силу, что мы туда заложим. А для этого нужно будет учить, создавать опытные классы, учиться самим, а потом передавать этот опыт уже в боевые части. Не сухими учебниками, а на практике. Никто хочет, тот и учит, а вбивая новые знания палками, до соплей и кровавого пота. Кажется, у вас, Анна, не очень простые отношения с учебой, хмыкнул Шапошников, но было видно, что он остался доволен. А там и остальные начали просыпаться. Так какой же броневик вы от нас хотите? Спросил за всех Шухов. Мощный. Нам нужен двигатель хотя бы на 100, лучше на 200 лошадиных сил. Броня, которая сможет держать выстрел любой полевой пушки. Конструкция, что заставит попотеть даже самого опытного артиллериста, который попробует по нам попасть. Нужны будут скорость, проходимость, надежность. Нужны будут обзор, связь и, конечно, орудие, с которым такие броневики смогут играть роль не поддержки, а ядра прорыва вражеской обороны. Красивые слова, возразил Дукельский. Я бы тоже не отказался создавать лучшие орудийные башни для нашего флота, вот только всегда есть ограничения. И те же броневики «Шаврон» или то, что использовал против японских «Дикарей» Макаров, будем честны, это максимум, что возможен на текущем уровне развития промышленности. Но все ли мы знаем об этом текущем уровне? Анна вытащила из рукава платья письмо Макарова. Вот Вячеслав Григорьевич пишет, что при разборе затонувших Асама и Косуги он обнаружил в башнях очень интересную систему стабилизации. Где-то использовались пружины, а где-то специальные стержни, которые сдерживали инерцию разворота за счет скручивания, добавляя ходу ствола плавности. Это торсионные стержни, немного растерянно начал Дукельский и, заметив, что не все понимают, что это, поспешил добавить. Есть несколько способов противодействия качке. Пружина работает за счет сжатия рессора, за счет изгиба, ну и торсион, за счет скручивания. Мы их использовали, чтобы компенсировать возвратный импульс тяжелых орудий после выстрела. Но при чем тут ваши броневики? А давайте покажу. Анной уже овладел самый настоящий азарт. Вскочив на ноги, девушка подошла к выходу и распахнула дверь в цех, куда за это время как раз успели завести две машины. Одна, типичный броневик, рамы для которых сейчас собирались на Путиловском, а вторая, она выглядела словно волк рядом с собакой. Вроде бы и похоже, но в то же время сразу понимаешь, кто тут домашний питомец, а кто машина для убийства. Что это? Спросил Шухов. Вторая машина, это образец. Генерал Макаров собрал его сразу после штурма НКУ и отправил к нам, чтобы мы смогли увидеть на практике некоторые его идеи. Внутри гораздо больше места. Жуковский, словно мальчишка, забрался наверх и заглянул в люк. Здесь как раз используется экспериментальная подвеска из трех торсионных валов, пояснила Анна. К сожалению, у них оказалась очень низкая надежность, и поэтому пока в боевых машинах от них отказались, но в будущем. Меньше веса, больше места, Жуковский как фанат авиации сразу оценил плюсы. Рассчитать и изготовить торсионы для машины весом в 3 тонны будет очень сложно, Дукельский как практик был настроен гораздо более скептично. 3 тонны, это только сейчас кажется много, Анна бросила быстрый взгляд на письмо Макарова. К 1907 году мы должны выйти на 10 тонн, причем не для тяжелого, а для среднего броневика. Собравшиеся мужчины переглянулись, и теперь к сомнениям в их взглядах тоже добавился азарт. А это что? Шатилин залез внутрь макаровского броневика и, приметив следы проводов, нашел нишу с дополнительным бронированием. Место для радиотелеграфа, который питается от динамо-машины. Тут же антенна, которую можно выдвинуть до 3 метров в высоту. А сама станция, Вячеслав Григорьевич хотел бы сохранить эти свои наработки в тайне. Впрочем, здесь у нас развязаны руки, и если сделаем лучше, то он готов платить от 1000 рублей до миллиона за каждое нововведение в зависимости от степени его полезности. До миллиона, на этот раз вскинулся Розинг. Не знал, что Макаровы так богаты. У Вячеслава Григорьевича разрешение лично от царя на развитие своего города на Дальнем Востоке. И, как я слышала, только на днях он продал китайцам каких-то тракторов на 20 миллионов. Так что в его финансовой состоятельности можно не сомневаться. А это что? Крылов очень внимательно изучал скелет броневика, замеряя углы и что-то набрасывая в небольшом красном блокноте. И вот он приметил несколько трубок в задней части машины. Это еще недоработанная система. Анна снова сверилась с записями. Предполагается, что в ближайшем будущем враг станет наводить на нас свои пушки с аэростатов, поэтому Вячеслав Григорьевич предлагает прикрываться от них дымовым облаком. По этим трубам, как по мортирам, где-то на 20 метров вверх выкидываются специальные гранаты. Если так сделает целый взвод, то заметить машины с воздуха станет практически нереально, и у нас появится возможность перекидывать целые соединения даже по открытому пространству. «Очень интересно», – закивал Крылов. «Но тогда нам бы в команду еще химиков, чтобы правильно рассчитать составы для таких гранат». Теперь пришла очередь уже Анны делать заметки. Девушка на мгновение отвлеклась, а когда подняла голову, вся собранная ею команда работала сама по себе. Они что-то обсуждали, о чем-то спорили, а потом одна за другой начали рождаться идеи того, что они смогли бы разработать для армии. Вернее, сначала эти энтузиасты были готовы остановиться на самом первом пришедшем в их в головы варианте, но тут уже Анна сделала то, ради чего и пришла сюда. Напомнила им о сроках, о критериях, которые точно нужны армии, и работа закипела вновь. Казалось бы, что можно сделать за один день, но они успели очень много. Сижу, расшифровываю послание из Санкт-Петербурга от Анны Нератовой. Слава репутации Путиловского, деньгам и амбициям девушки, она смогла собрать вокруг себя поистине интереснейших людей, а уж предложенные ими варианты будущих броневиков. Ближайшая версия, которую они начнут массово собирать уже через 3 недели, оказалась не столь революционной, как мне бы в глубине души хотелось, но и так эти ученые-мужи смогли нащупать несколько решений, до которых я просто не додумался. Например, бензиновые двигатели. Я-то уперся в дизели, но здесь и сейчас разработанные в том числе и для набирающей силу авиации моторы давали большие обороты, весили всего ничего и, главное, почти не вибрировали. Да, технологически они были сложнее, но их уже выпускали, и купить готовые моторы вместе с лицензией было несложно. Так, команда Нератовой нацелилась на 30 сильный французский Панар, который уже опытно собирали в России, и в качестве запасного варианта, на 40 сильный Даймлер, но с германскими лицензиями было сложнее, так что пока непонятно, что в итоге выгорит. В качестве перспективного двигателя выбрали 8-цилиндровый Рено, с ним придется, конечно, много работать, запуская производство почти с нуля, зато в итоге мы могли замахнуться на сердце для будущих машин с мощностью 120-150 лошадиных сил. Что думаете? Я подвинул бумаги Мелехову и стал ждать его реакции. После бегства японцев Павел Анастасович замкнулся в себе, и вот я решил попробовать так его вытащить. Да и учитывая, что именно он участвовал в запуске половины моих производств, скрывать что-то от Мелехова я точно не видел смысла. Если расточить цилиндры и бензин найти почище, то сможем и 200 выжимать, тот кивнул. Пока без особого энтузиазма. Маленькие моторы тоже можно будет разогнать. Только где столько бензина взять? Пришлют, я потер руки. У нас и у самих теперь связи на Кавказе, и наши новые друзья с нефтью на ты. Вот тут расчеты. Так, Мелехов почесал лоб. Расход 60 литров на 100 километров, в среднем броневик делает 30 километров в день. Итого 18 литров. В месяц это 1500 примерно. То есть на 200 машин, как у нас было перед Цзиньчжоу, нужно 108 тысяч литров или 86 тонн бензина, а это всего 500 бочек по 200 литров, я довольно закивал, когда думал без цифр, казалось, что-то нереальное будет, а посчитали, и вполне, а если еще сделать специальные железнодорожные цистерны, то 5 штук хватит, чтобы перевести месячный запас, надо будет еще правильно хранить этот бензин, и доставлять, задумался Мелихов. Анна пишет, что бензин стабилизируют, так что нам останется просто не нагревать и не открывать бочки или цистерны раньше времени. Тогда выкопаем подземные хранилища. Еще нужно будет выделить часть старых броневиков, чтобы все это развозить по полю боя. И для хранилищ с бензовозами понадобится охрана, а то больно уж лакомая цель для диверсантов получается. Тогда я сделал себе пометки, возьмите на себя хранение и доставку, охрану же я скину Ванновскому. Дальше, Мелихов кивнул, и мы продолжили изучать, какие машины в итоге сможем получить. На первых броневиках корпус будет еще, как и сейчас, клепанным, но дальше обещали уже полностью сварной. Дальше броня, даже на средних машинах с учетом увеличенной мощи ее можно будет усилить до 15 мм и сейчас продолжаем ставить 47-мм пушки или пулеметы, читал я. А вот в новой модели обещают разместить полноценную 76-мм пушку с укороченным стволом, но полноценную. Почему-то мне кажется, что наши ученые уж слишком размахались, и потом придется довольно сильно урезать наши хотелки. Но сама готовность пытаться идти так далеко уже впечатляла. Уже хочется это увидеть, в отличие от меня Мелихов, в котором не осталось и следа от недавней хандры, просто поверил. Вот он целебный эффект машин с большими пушками на взрослых мужиков. А еще бы поскорее опробовать на японцах. Опробуем, я не сомневался, что, несмотря на перемирие, у нас еще точно будет для этого шанс. И от готовых решений мы перешли к вопросам, в которых Анна и ее команда еще сомневались. Подъемная командирская башня, было интересно, но пришлось вычеркнуть. Слишком много места занимал подобный механизм. Двойной мотор для тяжелых вариантов машин, да. Покупка лицензии некоего Кигресса, незнакомое имя. Я вчитался в детали и через минуту удивленно отложил бумаги. Кто бы знал, что в это время уже было что-то подобное. «Думаете, надо?» – спросил Мелихов, увидев, как я ставлю пометку «да». Все-таки гусеничная тележка вместо задней пары колес существенно утяжелит машину, зато повысит проходимость, и бари можно будет без опаски использовать. А если к модели 1907 года мы ее доработаем, чтобы всю машину целиком поставить на гусеничную платформу, то наши броневики смогут проехать по любому бездорожью. Кстати, а название для них уже есть? Неожиданно встрепенулся Мелихов. Нет, тогда можно, ну, попробуйте, мне стало интересно. Первый, который будут делать еще по нынешним схемам, давайте назовем БМ-5 Артур. БМ, броневая машина, 5, потому что в 1905 году их начнут поставлять. А Артур, потому что мы все это время шли его освобождать, Мелихов закивал. Действительно, просто, понятно и не пустой звук для каждого, кто топтал вместе с нами маньчжурские пыль, снег и камни. А для перспективного, а для него, давайте предложим выбрать солдатам и офицерам из броневых частей. Они понесли огромные потери, но ни разу не дали усомниться в своей храбрости. Можно, можно, решил я, это действительно будет справедливо. Глава 11. Ноги князя это бесшумно ступали по тщательно отполированным доскам из темного дерева, которыми был выстлан пол императорской резиденции. Сколько им лет, сколько ног, колен и голов касались их за эти годы, а сколько видели ширмы Бёбу. На них самих изображены безмятежные горные вершины, но люди-то совсем другие. И словно напоминание об этом среди рисунков природы были добавлены цитаты древних героев и мудрецов, чтобы ни одно поколение японцев не забывало о доблести предков. Взгляд это скользнул дальше. Окна, прикрытые рисовой бумагой, мягкий свет, мягкая сила, которая должна была стать Япония, но яркое пятно современных латунных ламп и провода, налепленные на древние стены, зачем они, зачем уничтожать старое ради нового, зачем спешить, забывая, что даже новые дома хорошо стоят только на крепком фундаменте. Хиробуми, а вот и вы, маркиз Сэйндзи Киммати сделал еле заметный шажок навстречу это. Князь огляделся, и сразу стало понятно, почему старый либерал, вечно боящийся усиления армии, так встревожен. Все остальные собравшиеся были из ястребов. Маршал Аяма и генерал Ноги, прибывшие лично оправдываться за поражение под Порт-Артуром. Контр-адмирал Сибай Мадзира, представитель флота. Странно, что не сам того. И, конечно, увеличивший втрое свое состояние на военных заказах граф Ямагута Ритома. Жалко, что Кару не сможет сегодня быть тут с нами, немного лениво заметил тот, и это понял, что с трудом держит себя в руках. Его сторонника чуть не убили, и этот человек сейчас фактически признается, что это его люди нанесли подлый удар. Не стоит ругаться, в зал неспешно зашел император Минамото и сразу же махнул рукой, показывая, что сегодня можно обойтись без церемоний. Давайте лучше сразу перейдем к делу. Ивая, его взгляд уперся в маршала Аяму, расскажите нам, как же так получилось, что наша армия, несмотря на все пополнения, несмотря на миллионы иен, потраченных на тонны снарядов и оружия, была разбита за считанные дни. Макаров, знаю, а вы знаете, что мне теперь каждый день приходится переписываться с Николаем, и в декабре к нам приедет русский посол, чтобы подписывать мирное соглашение, которое лишит нас любых территорий на континенте. Так, может, это и к лучшему, Ито воспользовался повисшей паузой. Россия, получив то, что хочет, сможет пойти на нужные нам уступки. Я слышал, что они продают Китаю машины для обработки земли. Не знаю, насколько они полезны, но разве это не говорит о главном? Россия готова торговать, она готова открывать свой рынок, и Япония смогла бы добиться большего торговлей, а не военной силой. Что ж, тогда я буду рад, если именно вы, Хиробуми, станете представлять нас на переговорах. На лице императора на мгновение мелькнула злая усмешка. Только помните, нужно успеть до прихода 2 и краткой русской эскадры. Пока хотя бы на море мы можем диктовать свои условия. Ито ожидал возражений, споров, но все молчали, словно уже успели все обсудить еще до его появления и теперь просто играли спектакль. Пустые разговоры, пустые обсуждения, встреча заняла целый час, но затраченное время и усилия лишь укрепили Ито в его подозрениях. Покинув дворец и добравшись до экипажа, он подал руку ожидающей его даме. «Не бойтесь, что вас узнают», — спросил Ито у своей спутницы, как только за ними закрылась дверца. В Японии не принято смотреть на лица женщин, Казуи Такамори пожала плечами. Тем более, когда у нее в руках зонт и всегда можно спрятаться в его тени. Девушка выглядела предельно собрана, но в то же время на ее губах то и дело мелькала улыбка. Ито невольно вспомнил, как встретился с ней и ее братом в Пекине, и как они выставили свое условие, хоть тушкой, хоть чучелом, но вернуться на родину. Он тогда спросил, отпустит ли их Макаров, но эти двое ни мгновения не сомневались, что тот согласится, и потому что не терпит держать свое окружение силой, и потому что знает, что здесь они тоже смогут приносить ему пользу. Тогда Ито сомневался, что двое беглых Такамори действительно окажутся полезны, но вот, у меня будет задание для вас с братом. Он внимательно посмотрел на Казуя. «Я слушаю», та моментально стала предельно серьезной. «Мои противники слишком спокойны, и я вижу для этого только одну причину. Наши английские и американские союзники что-то им пообещали, и вы должны узнать, что именно. Как? Надо проверить порты, которые контролируются семьей Ямагута. В Нагасаки и Якогаму они бы не полезли, слишком там все на виду. А вот порт Кобе. Там много складов для английских товаров из Индии. Также там есть дороги до промышленного района Осака-Киото. Надо будет проникнуть туда и узнать, что замыслили наши противники. Хорошо, Казуи задумалась, а потом неожиданно добавила. А что вы скажете про Сасеба? Военная база, порт буквально на пару кораблей. Вряд ли небольшая поставка смогла бы настолько вдохновить нашего императора. Нет, тут нужна рыбка покрупнее. И тем не менее, мне кажется, стоит проверить и его тоже. Казуи отвела взгляд в сторону, но все же продолжила спорить. Князь это неожиданно понял, что его это раздражает, но в то же время, опыт и чутье, которых набрались Такамори во время работы на Макарова, не стоило сбрасывать со счетов. Хорошо, проверьте все, буду ждать вашего доклада. И помните, от вашей решительности может зависеть не только судьба этой войны, но и судьба всей Японии. Стучат колеса поезда, еду в госпитале, думаю о том, что я бы просто так с радостью туда заглядывал. Есть там приятные лица, есть. Но сегодня причина более привычная для военного времени. В сознание пришел захваченный нами в плен японский генерал и попросил о личной встрече. Ну и как дворянину мне в такой просьбе отказать сложно. Вячеслав Григорьевич, дверь отворилась, В купе заглянул Ванновский и покачал головой. Алексеев все так же отказывается идти на контакт. Жаль, я тоже изобразил сожаление. Изобразил, потому что уже успел смириться, что к флоту меня точно не подпустит даже на пушечный выстрел. Это стало понятно еще во время поездки в Порт-Артур. Потом, когда наместник в первый раз уклонился от разговора, ощущения переросли в уверенность. А у меня была такая идея, как можно повысить шансы нашего флота против японского даже до прихода 2 и краткой Тихоокеанской. Кстати, на эту идею меня навели как раз Ванновские и его разведчики. Они после Лиадуна взяли за привычку, как идут вперед, разматывать за собой катушку провода для телеграфа. Мол, это особый понт и шик, навести батарею, сидя в кустах чуть ли не с телефонной трубкой. С другой стороны, пока ни одного аппарата они не потеряли, так что я не мешал, а потом заметил, как Корнилов гоняет мастеров, заставляя сделать провод потоньше, полегче, да обертку промаслить так, чтобы хоть по лужам его тянуть. И ведь загонял, добился своего. А я подумал, что если такой провод закрепить на торпеде да поставить простейшее реле, чтобы крутило хвост влево-вправо, то точность подобных атак вырастет в разы. Да что там точность, мы с такой штукой сможем хоть за угол бить. Конечно, будут и сложности, сделать плавник, чтобы провод не цепляло, следить за изоляцией, чтобы не коротнуло. Но оно того стоило, особенно если не упираться в текущие характеристики торпед. Тем более, что многое можно поправить прямо тут, в Маньчжурии. Нарастить корпус, увеличить запас топлива и хода, и мы бы таких дел наворотили. Но флоту это оказалось неинтересно, о чем мне прямо и сказали. И теперь оставалось либо забыть про них, сосредоточившись только на суше, либо повспоминать частных энтузиастов, которые как раз в это время начинали делать первые подводные лодки. А подводная лодка, если довести ее до ума, да с моими наработками даже в одиночку сможет попить крови хоть Японии, хоть ее покровителям. В общем, я написал в Санкт-Петербург Анне, чтобы она попробовала договориться с Григоровичем и Бубновым о покупке построенного в 1902 году «Дельфине». Не помню, приняли его на вооружение или нет, но до Первой мировой войны особых побед у подводного флота не было, так что шанс договориться будет. Хоть с создателями, хоть с морским министерством. Эх, если бы получилось привести к нам уже готовую лодку, это был бы идеальный вариант. Нет, впрочем, тоже ничего страшного. Можно будет попробовать через них же собрать копию с учетом пары моих пожеланий. Ну и на крайний случай, если столичные инженеры будут перегружены или просто не пойдут на контакт, у меня под боком всегда останется Порт-Артур. А в Порт-Артуре, как известно, есть некто Михаил Петрович Налетов, автор будущего первого в мире подводного минного заградителя «Краб». Его энтузиазм, мои возможности, и даже с местными силами к началу навигации 1905 года можно будет попробовать что-то сделать. В общем, по флоту я пока ждал ответов, не стесняясь спросить то, что мне нужно, хоть все 10 раз. Как бы тот же Алексеев скоро от меня не то что скрываться, бегать не начал. И еще, Ванновский нарушил повисшую паузу, и, судя по его виду, следующая новость тоже была не из приятных. Говорите, из Инкоу пришел странный доклад. Он должен был проходить по ведомству Алексея Алексеевича, да и жандармерию о таком сразу стоит предупреждать. Но я взял на себя смелость придержать его и сначала сам по всем убедиться. А еще хотел вас попросить посмотреть. У вас взгляд легкий, вдруг заметите что-то, что мы пропустили. Глеб Михайлович, успокойтесь и давайте к сути. Что случилось? Темное место. Больше 20 мертвых тел, выложенных в форме странной фигуры. Все залито кровью. Если слухи поползут, то вас могут обвинить. В чем? Мне стало интересно. Ну, с точки зрения церкви. Попустительство бесовщине, а если захотят, то можно и к тому, что не защитили православную святыню, притянуть. Вы же понимаете, что как старший офицер вы по умолчанию должны знать все, что происходит на вашей территории. А значит, разрешили или, край, не остановили. А с точки зрения государства, статья 185 Уголовного уложения 1845 года с учетом редакции 1885 года. Тут есть прямое наказание за оскорбление религии и кощунство, Ванновский шпарил как по писаному, вот что значит образование. Но мы военные, тут важнее будет устав, вот только и он не на нашей стороне. Вы же помните строчки. Клянусь всемогущим Богом быть верным государю-императору и православной вере. Так что формально тут и нарушение устава можно приписать, при желании. Ванновский не продолжил, но и так было понятно, что злопыхателей с желаниями у меня хватает. И наказание, самое легкое, от отстранения до увольнения со службы. А если смогут что-то доказать, то разжалование и ссылка. Я кивнул. Ситуация из странной глупости разом превратилась в серьезную проблему. Если бы мне самому нужно было убрать себя же из армии, то подобная подстава могла показаться неплохим решением. Вводит в смущение простых солдат, подрывает авторитет побед, мол, добыты не честью и храбростью, а черным колдовством. И время подобрано грамотно. Те, кто мог бы за меня вступиться во время активной фазы войны, сейчас просто умоют руки. Грядет мир, как считают в Лиаяне, Харбине и Санкт-Петербурге, а значит, боевые генералы вполне могут и отправиться в отставку. Что ж, вы были правы, Глеб Михайлович. В такое место обязательно нужно будет заехать и проверить, не оставили ли наши враги каких-то следов, решил я. Посмотрим, что за ловушку мне тут решили устроить. Поручик Измайлов проверял караул вокруг места преступления в ожидании приезда полковника Ванновского. «А вы слышали новый анекдот про Буденного?» – донесся до него голос одного из жандармской двойки на входе в фанзу с телами. «Какой?» – конница Буденного стояла перед обрывом. «И все бы ничего, если бы не одно «но». Второй жандарм заржал во весь голос, а поручик поморщился. Эти-то в сражениях не участвовали, не видели, как этот самый Буденный и его казаки прямо под пули скакали. Говорили, правда, что в тот момент японскую артиллерию уже подавили, но вот Измайлову показалось, что грохот пушек и свист пуль был ничуть не реже, чем до этого. И как после такой храбрости можно смеяться, причем над своими же. Поручик уже хотел было приструнить жандармов, когда первый снова заговорил, причем на этот раз решил пройтись по самому Макарову. «А что ты думаешь о генерале?» – спросил он. «Я вот на завтраке общался с остальными нашими, и все считают, что принести в жертву 10 своих солдат, чтобы победить японцев и спасти тысячи, это нормально». Я, по голосу было понятно, что второй жандарм искренне растерялся. «Я не думаю, что это дело рук генерала, да его и не было в это время в Инкоу. Так это мы нашли это капище вчера, стало слышно, как первый начал размахивать руками, а когда его устроили, мы же не знаем. И как ты еще объяснишь, что генерал каждый раз так легко побеждает? Все остальные не могут справиться, а он и корабли потопил, и два раза линию обороны, которую германцы делали, прорвал. Ну, не бывает подобного просто так. А я думаю, что просто наши солдаты сильнее. А еще на нашей стороне правда. Вот японцы сражаются за Англию и Америку, а мы за себя. Да и местные к нам больше тянутся. Мы им помогаем, они нам, так ведут себя на своей земле, и тогда она тебе и помогать начинает. Видишь, ты тоже почувствовал, что земля помогает. Ни капли не смутился первый жандарм. Значит, все правильно. Генерал тоже это понял и призвал древнюю силу нам на помощь. И вот тут уже поручик не выдержал. Если до этого он допускал, что это просто попытка скоротать время, когда солдаты могут болтать о любых глупостях, то теперь, уж больно складно первый из них клеветал на генерала, уж больно ловко выкручивал слова своего товарища. «Не двигайся, а то стрелять буду», — поручик вышел из укрытия, направив пистолет на замершую парочку. Второй жандарм тут же растерялся, а вот первый встретил Измайлова лишь злобным прищуром. «Как зовут?» Измайлов выдерживал дистанцию, как их учили на курсах по задержанию. «Юлиан Кшивицкий», — представился первый жандарм, гордо вскинув голову. «Петя». Петр, второй, еще ничего не понял. «Ну да что с него взять, еще молодой». «Петя, Петр, снимай ремень и вяжи руки Юлиану», — приказал Измайлов и приготовился в случае чего стрелять. Поляк несколько мгновений мерился с ним взглядом, но потом все же не рискнул дергаться и завел руки за спину. Петр их связал, потом по команде Измайлова проверил карманы и вытащил оттуда из-за пояса два револьвера. Дальше надо было конвоировать пленника в дежурную часть, но неожиданно к ним приехали. Собственно, сам дежурный капитан, разом побледневший, стоило ему только увидеть связанного Кшивицкого и Измайлова с оружием в руках, за ним полковник Ванновский, начальник разведки всего 2 Сибирского, и последним с удивленной улыбкой показался сам генерал Макаров. «За что задержали товарища?» — спросил он, опередив остальных. «Еще и слово какое выбрал, товарищ, словно проверяя, заподозрил». Измайлов чуть голос не потерял. Сначала он анекдот про Буденного рассказал, обидный. Поручик был уверен, что генерал рассердится, но тот лишь улыбнулся и попросил рассказать, что именно он услышал. «Ну да, не очень анекдот, мне больше другой нравится», — выходит Будённый к казакам, все молчат. Будённый хмурится и говорит: «Разговоры в строю разрешаю, но только по делу, и шепотом». Измайлов несмело улыбнулся: «А хотите про меня, тоже буквально вчера услышал». Макаров неожиданно воодушевился. «Обидный хоть немного или опять только похвальбы», — сквозь зубы буркнул Кшивицкий. Измайлов хотел было его одернуть, но генерал снова его остановил. «Можно и обидный, только этот постарее будет». Зато как раз под ситуацию, он криво усмехнулся. Привели Макарова на допрос к царской охранке и спрашивают: «Признаешь, что злоумышлял против государя?» «Нет, мы тебе зубы выбьем». «Уже выбили. Мы тебя расстреляем». «Стреляли в меня и не только из винтовок. Мы тебе жизнь испортим». «Так нет у меня больше жизни, только служба». «Ладно, иди командуй армией». Ванновский не удержался и хмыкнул. Измайлов перевел растерянный взгляд с полковника обратно на генерала, потом на пленного поляка, который растерялся даже больше, чем когда на него пистолет наставили. «В общем, как-то не очень у нас пока с анекдотами, надо смешнее придумывать», — закончил тем временем Макаров и уже цепко, по-военному, посмотрел на Измайлова. «А что-то кроме них было?» «Было», — выдохнул поручик и рассказал про остальную часть разговора. На этот раз генерал понимающе кивнул и даже согласился, что Измайлов действовал совершенно правильно. «Хороших вы людей вырастили, Глеб Михайлович», — поблагодарил он полковника, а потом приказал отвезти его на место происшествия. Самого Измайлова, когда он увидел все это впервые, чуть не вырвало. А Макаров лишь холодно огляделся, всматриваясь в какие-то только ему понятные детали. Изрезанные тела, кровь, странные фигуры, внешний круг. Смотрите, из пальцев выложены римские шестерки. Ванновский тоже старался держаться уверенно. Все вместе образуют непрерывное число зверя. Для трехзначных чисел у латинян были отдельные цифры. Макаров покачал головой. Работай тут кто-то серьезный, да по древним текстам, точно бы учли. А так, постановка для школьников. Школьников, побледнел Ванновский и прикрыл мундиром лежащее перед ним женское тело. Вы думаете, что любой смог бы так изрезать еще живых людей? Видите кровь? Макаров же словно проводил лекцию для тех самых школяров. Ее много в рисунках, но совсем нет возле ран. Что это нам говорит? Не знаю, осторожно ответил Измайлов. Точно, вы же не медики, но, возможно, видели в бою. Если ударить живого человека штыком, кровь польется целой струей. Если же тыкать труп, то в нем только дырок прибавится, а кровь если и натечет, то совсем немного. Получается, задумался Измайлов, эти тела изрезали уже после смерти, именно. Причем, учитывая, что все убитые, белые люди, взять их могли либо в городских моргах, либо у нас в военных, а почему не привезти откуда-то издалека? Тела бы испортились, а тут процесс разложения только пошел. День с учетом морозов, может быть, два. Макаров повернулся к Ванновскому. Нужно будет провести проверку по всем моргам, не пропадали ли у кого трупы. Потом опознание. На случай, если это займет время, зарисуйте лица. Когда найдем пропажу, проверьте по списку операций и процедур, когда они были у нас, когда исчезли, тогда можно будет выйти на исполнителей. Что значит исполнителей? Тихо спросил Измайлов. Исполнители – это те, кто выполнил грязное дело. Есть ведь преступления, которые человек сам задумал, сам исполнил. А есть другие. Если человек богат, то он может нанять кого-то, чтобы тот все сделал за него. И тогда один будет исполнителем, другой заказчиком. Все верно, пришел в себя Ванновский. В уложении о наказаниях 1845 года уже как раз выделяют исполнителей, подстрекателей и пособников. Вот их всех нам и нужно будет найти, подвел черту Макаров. Привлеките наших докторов, пусть тоже осмотрит тут все от и до, может, еще что-то заметит. И начинайте копать. Причем не стесняйтесь привлекать молодых, он неожиданно кивнул на Измайлова. Как видно, они и дела не боятся, и головы у них светлые. Пусть покажут себя. Если будет много посторонних, то очень скоро новость доберется до прессы, Ванновский еще сомневался. Если наш друг, Макаров указал на пленного поляка, действовал тут не сам по себе, а я в этом уверен, тогда и наши враги уже обо всем знают, и они же пришлют прессу, когда им это будет надо. Так что поднимаем волну сами, когда они еще не готовы, и найдите преступника, пока меня не отстранили. Как вы там сказали, Глеб Михайлович, преступное попустительство бесовщине. Вот и не будем его допускать. В этот момент поручик Измайлов впервые понял, чем на самом деле может закончиться это дело. Не просто страшной историей, а отстранением генерала. А если японцы снова нападут, я все сделаю. Выпалил он и тут же поправился. Мы все сделаем. Можете спокойно воевать, а со всеми внутренними врагами уже мы разберемся. В этот момент поручик почему-то вспомнил деда, как тот рассказывал ему историю семьи. Их род, внесенный в бархатную книгу, считался от черниговского воеводы Шаина. Тот пришел из степи, дал слово верно служить русскому царю, и с тех пор его потомки ни разу не нарушили даже буквы из той клятвы. А теперь пришла его очередь. Когда понимаешь, ради чего стараешься, ради чего нужно просыпаться по утрам и пахать до поздней ночи, вот она настоящая жизнь. Глава 12. Дрянь. Удар тяжелой мужской ладони бросил Веру на пол. Бесполезная дрянь. Удар ногой прошел совсем рядом, а потом Станислава оттащили в сторону, но он еще долго кричал. Столько людей. Я столько людей привлек. Охранка арестовала Людвига и Владимира. Мы поссорились с купцами, что оплатили беспорядки, которых не было. Деньги, люди и все зря. Только потому, что одна трусливая дрянь испугалась выстрелить. Раз такой смелый, сам бы и стрелял. Вера поднялась и плюнула под ноги кровью. Мне или кому-то еще нужно учиться. И мы будем это делать, раз ни на кого больше нет надежды. А ты могла бы закончить все еще неделю назад. Царь все время был прикрыт. Стреляла бы в тех, кто встал между вами. Упали бы и освободили тебе дорогу. Один выстрел, и суета прикрыла бы царя еще больше. Не оправдывайся. Не говори о том, в чем не разбираешься. Я сделала то, что должна была, сохранила в тайне наше оружие и возможность выстрелить с такой дистанции, не привлекая лишнего внимания, еще раз. А вот ты, как сам же и сказал, потерял людей и деньги. Ты, и не пытайся перекладывать свою вину на меня. Ах ты! Станислав снова попытался броситься на Веру, но на этот раз девушка была готова. Знаешь, что это? В ее руках мелькнул стальной ребристый шарик. Нет, зря, это граната. Маленькая переносная машинка смерти. И если твоя рука еще хоть раз меня коснется, то я засуну ее тебе в штаны. Вера, успокойся. Чернецкий, который до этого молча стоял у стены, ощутимо занервничал. Да чего ее слушать? Чтобы такая трусливая дрянь решилась умереть вместе со мной. Станислав с усмешкой протянул руку вперед, собираясь схватить Веру за шею, но девушка вывернулась. Одно смазанное движение, и она, оттянув лацкан, засунула гранату под пиджак Станиславу. Тот дернулся, и Вера, воспользовавшись мгновением растерянности, скользнула к нему за спину, прижимаясь к ней, словно любовница, и пытаясь удержать его руки. Естественно, надолго ее сил не хватило. Станислав вырвался, но и гранате много не нужно было. Похожий на хлопок взрыв отбросил уже мертвое тело назад, вбивая его в стену вместе с девушкой. «Ты!» – заревел помощник Станислава, зажимая бок, куда попал один из осколков. «Тебе не стоило так себя вести», – Чернецкий тоже был в бешенстве. Его чиркнуло по щеке, но, кажется, больше никто не пострадал. «Стойте на месте!» – скинув с себя мертвого Станислава, Вера поднялась на ноги. «Прошлая граната называется «Арга», ручная граната атакующая, ее смысл в том, чтобы кинуть во врага, а тебя самого осколки почти не задели. А вот это уже «Арго», ручная граната оборонительная». В руках девушки показался новый шарик. «Знаете, почему ее так называют?» «Потому что бросают только из окопа, а иначе рядом просто не выжить. Не трогайте ее!» Тут же закричал Чернецкий, останавливая качнувшихся было вперед мужиков. «Вы же видели, она сумасшедшая, взорвет и не поморщится». «Правильный выбор», продолжая удерживать гранату, Вера быстро прошлась по комнате. «Сначала забрать остальное оружие, закинуть в сумку деньги, запасную одежду». Ее провожали 8 ненавидящих молчаливых взглядов, но девушка не обращала на них внимания. Вера мысленно смирилась со смертью еще когда ее закинули в загон с пленными в Сагёне полгода назад. Потом она не раз видела старуху в армейском госпитале, после, когда ее пытались использовать и убить германские шпионы. И вот теперь смерть пришла, надев лица ее старых товарищей. Было даже не обидно. Просто сегодня Вера поняла, что на самом деле может рассчитывать лишь на себя. Макаров вот хочет изменить мир, но полагается на других, и это его главная ошибка. Вера же будет верить лишь в себя, и поэтому у нее все обязательно получится. Покинув доходный дом, где она снимала квартиру, девушка в очередной раз усмехнулась. Тут был взрыв, а все делают вид, что их это не касается. Люди привыкли жить в раковинах, в футлярах, забились туда и не хотят показываться. Но ничего, она вытряхнет наружу всех и каждого, всех и каждого. Впереди, перебивая огни остального города, сиял Зимний. Оставив расследование на разведку и контрразведку, я отправился к пленному японцу, ради которого и заскочил в Инкоу. В процессе заодно перечитал доклад, где именно мы уже пересекались и как в итоге его взяли в плен. И это оказалось довольно интересно. 12-я дивизия была той самой силой, с которой мы сталкивались с самого начала этой войны. Обход на Ялу, тот самый поезд, что чуть не прорвал наши позиции под Дашичао, все-таки прорыв под Ляином и еще один на Сяшахе. Почти моя японская копия, которая отличается только. А чем, собственно, очень приятно познакомиться с вами лично, Хикару Инауэ, сказал я, заходя в комнату и встречаясь с парой хмурых черных глаз. Скажу честно, удивлен, что нам удалось взять вас в плен. Приятно познакомиться, японец поклонился, резко, но уважительно, а потом также ответил и на вопрос. Я ошибся. Расскажите, мы начали бой с прорыва по ледяной тропе через пролив. Многие намокли, я мог остановиться и дать им просохнуть, но решил, что еще час-другой, пока бег и атака греют тела, помогут им продержаться. Не помогли. Уже к обеду половина 12-ти краткая дивизии падала без сил, а я уже не мог ничего сделать. Я остался, чтобы умереть вместе с ними, но судьба решила по-другому. Рядом взорвался снаряд, меня оглушило, и в себя я пришел только у вас в госпитале. Если что, ваши люди, те, что выжили, тоже лежат тут, рассказал я. После того, как мои доктора заканчивают лечение моих солдат, они всегда берутся за ваших. Лично я бы предпочел, чтобы они больше отдыхали, но, да, душа тоже важна для врача. Так ведь говорят христиане вроде вас. Я имел в виду, что практика тоже важна, и на японцах мои доктора набивают руку, чтобы потом спасти больше русских солдат. А про душу, как оказалось, об этом больше заботится наш государь, а мы смотрим проще. Кажется, я смог удивить Инауэ, глаза которого удивленно расширились. То есть вы могли бы оставить человека без помощи, если он ваш враг, вы путаете. Я бы не бросил даже врага, но, если стоит выбор, а учитывая, что ресурсы всегда конечны, и он всегда стоит, то тогда, выбирая между одним своим и хоть миллионом врагов, я всегда выберу своего. А если, чтобы спасти одного, нужно рискнуть тысячи, философские разговоры. Я хотел было закончить беседу и не тратить зря время, но в памяти неожиданно всплыло будущее Японии. Интервенция в гражданскую, миллионы вырезанных китайцев во Вторую мировую, пытки и издевательства над пленными. Откуда все это взялось? Можно ли в принципе доверять подобным людям? Прошу прощения, я поднял руки, останавливая Инауэ. Вы же просили о встрече не чтобы обсуждать философские вопросы. И все же прошу, японец еще раз поклонился. Для меня будет важно услышать ваше мнение. Готовы ли вы пожертвовать одним человеком ради блага большинства или же есть что-то большее? Упорный. С другой стороны, раз этот генерал настолько готов открыться, то почему бы не попробовать поговорить по душам? Тем более я как раз вспомнил одну подходящую историю. Проблема вагонетки, которую только в 1987-м сформулировала Филиппа Фуд. Железная тележка катится по рельсам, впереди развилка и выбор, куда ее направить. На пути, где лежит только один человек, или же туда, где их пятеро. Выглядит несложно, но это только начало. И я рассказал Инауэ условия задачи. Ответ очевиден, японец даже удивился. Если можно спасти пятерых вместо одного, нужно сделать это. На самом деле не очевиден. Некоторые люди считают, что с точки зрения морали убийство даже одного человека недопустимо. Поэтому они останутся стоять, и только случайность решит, что в итоге случится. Как глупо. А еще какие есть варианты, нахмурился Инауэ. Еще можно сыграть в Бога. Попытаться собрать информацию об этих людях, изучить их жизни и оценить, кто из них больше достоин спасения. Например, если бы на левом пути лежал ваш император, а справа – пять безымянных китайцев, разве ваш выбор бы не изменился? Изменился, Инауэ сглотнул. А что выбрали бы вы? Мне нравится способ, когда мы переключаем пути два раза. Второй, когда передние колеса уже повернули в одну из сторон. После такого вагонетку заклинит, и никто не умрет. Кстати, это тоже не уникальное решение. Попытка сломать задачу, где условия тебя не устраивают, это тоже часть личностного портрета. Кстати, давайте еще раз, но чуть поменяем условия. Будет не вагонетка, а операция. Есть 5 раненых, которые умрут без операции, и один живой солдат, который мог бы стать их донором. Вы оставите все как есть или же прикажете врачам вырезать из единственного целого все органы и спасти тех 5? Это невозможно. Это если еще не сегодняшний, то уже завтрашний день медицины. Итак, ваш ответ, Хикару. В прошлый раз вы начали с того, что 5 жизней важнее одной, здесь по факту те же условия. Режем? Нет, нет. Но почему? В чем для вас разница? В том, что будет больше крови. Поверьте, с точки зрения неотвратимости смерти между вагонеткой и скальпелем не так много разницы. Прекратите. Зачем? Вы начали этот разговор, так давайте доведем его до конца. Режем? Я не буду отвечать. И это тоже ответ. Я перестал давить. Помните, я рассказал, что в истории с вагонеткой были те, кто не мог решиться, и вы еще сказали, что это глупо. Теперь вы оказались в их числе. Это неправильно. Зачем вы это делаете? Еще одна ситуация, я проигнорировал вопрос. Впереди пулемет, перед ним вы и 5 ваших товарищей. Вы можете прикрыть их грудью, и тогда один из них точно успеет бросить в стрелка гранату. Нет, возможно, вы все умрете. Решение, прикрою. На этот раз и Науэ не сомневался. Значит, вам нравится герой? Вернемся назад, тот случай с операцией. А что, если тот единственный уцелевший солдат сам согласится? Вам просто нужно дать добро. Он погибнет, но останется героем, а его товарищи спасут. Что скажете? Согласен. Тогда согласен. И Науэ выдохнул и вытер выступивший на лбу пот. Кажется, он еще довольно слаб. Стоило ли так давить? Пока я размышлял, японец успел собраться и сам задал следующий вопрос. А вы, генерал, что выбрали бы вы? Я, с операцией слишком много подводных камней, шансы, что все приживется, не так велики. А еще, я категорически против того, чтобы жизнь превращалась в товар. В случае вагонетки, это случай. В случае операции, мы создаем прецедент, когда чужую жизнь можно купить. Вы вот оказались готовы продать ее за честь и славу. Потом найдется кто-то, кто подберет цену в золоте, кто-то другой собьет ее до серебра, а потом и до пары медных грошей. Нет, я бы не хотел оказаться в таком мире, поэтому спасать, ломать правила, это да, а вот менять жизни, это уже нет. А война, и Науи подобрался. Разве война, это не тот же обмен жизни на славу и честь? Вы правы, подобное возможно, и я очень боюсь, что однажды война станет именно такой. Кошмар, который порой снится по ночам. К счастью, пока война, это еще не размен, а борьба за будущее своей родины, за лучшую жизнь для людей вокруг, для своих детей. Кажется, я понимаю, Хикару на мгновение прикрыл глаза, и я спрошу последний раз, зачем вы все это говорили, зачем все эти странные вопросы, если не ответите и сейчас, пусть так, но мне бы хотелось знать, я не мог выдать всю правду, о чем думал перед этим разговором, но в процессе я понял еще кое-что важное. И вот это точно можно было сказать. Мы похожи, честно признался я. Вы повторяли очень многое из того, что делал я, но в итоге ваше желание стать лучше, ваш талант и жажда победы привели к смерти тех, кто пошел за вами. Я пытался понять, в чем именно мы похожи, что нас связывает, чтобы не повторить эту ошибку. И вы поняли? Голос японского генерала дрогнул. Да, я понял и продолжу идти своим путем, ответил я. А теперь к вам. Зачем вы хотели меня видеть? Я хотел понять, в чем ваша сила, чем вы отличаетесь от меня, что смогли не проиграть. Как иронично, что и в этом мы оказались похожи. И поняли, да, и Науи грустно улыбнулся. Возможно, однажды я напишу об этом хайку. Первые строчки уже точно есть. 5 жизней на весах, в руке нож и страх. А третья строчка, она появится только когда эта война закончится, не раньше. Я покинул Белый квартал, выделенный для пленных японских солдат и офицеров. Кстати, Ванновский с Агинским сначала возражали, считая, что не стоит держать их вместе в таком количестве, но они просто не учли, что я не собираюсь просто так кормить и давать кровь тысячам здоровых лбов. Вот и сейчас, я всего 10 минут ехал по улицам Инкоу, а мимо прошли аж 2 строительных батальона, которые мы использовали для расширения города и заводских площадок. В бывшей мэрии меня встретили Кутайсов и Корнилов. Павел заменил Лосьева по городским проектам после того, как тот был вынужден все свое время уделять армии, Ну и Лавр Георгиевич сразу после дальнего попросил перевода туда, где есть чем заняться. И вот теперь проверял на прочность все продуманные агентским правила безопасности. Китайцы волнуются, в месте приветствия встретил меня Кутайсов. И, спрашивается, куда делись его старые замашки начинать любые обсуждения издалека. Из-за чего, говорят, что японцы крадут их работу, что мы им платим меньше, поэтому и привлекаем на работы чаще, а местные в итоге сидят без дела. Я вздохнул, мы действительно платили японским пленным. Суммы чисто символические, но с ними они работали гораздо охотнее, выкладываясь на полную и не думая о беспорядках. Кто бы знал, что решение одной проблемы приведет к другой. А мы на самом деле меньше привлекаем китайцев? Спросил я. Фронт работ ограничен, японцев без дела оставлять нельзя. Так что да, для китайцев порой просто не хватает строек. Можно увеличить выплаты японцам, предложил Корнилов. Тогда местным будет не на что жаловаться. Это не решит проблему. Дело ведь не в жалобах, а в работе, я задумался. Платежи за переданные Китаю тракторы уже поступили. Пока только часть суммы, остальное будут перевозить постепенно в течение года, ответил Кутайсов. А вы же знаете, что мы не тракторы им отправили, а восстановленные броневики, на всякий случай уточнил Корнилов. Знаю и, значит, деньги у нас есть, тогда не экономим. Если работ в городе нет, то отправляйте китайцев на строительство железнодорожной ветки на запад вдоль побережья, в сторону Пекина, удивился Кутайсов. Но даже с учетом тех толп, что приехали сюда на подработки, это займет не меньше пары лет. Тем более, если начинать сейчас, практически в начале зимы. Может, лучше сделать дополнительные ветки в сторону Ичжоу, Фушуня и Янте. Запустим двустороннее движение, станет проще возить продукты и уголь. Если развивать порт, то он нам пригодится. Я задумался. В словах графа действительно был смысл. У китайского угля не очень хорошая репутация, но это прежде всего из-за низкой культуры производства и попыток экономить на всем, на чем только можно. Та же Япония, получив эти шахты в моей истории, вполне смогла использовать их для будущего технологического рывка. И пусть я сам делаю акцент на двигателе внутреннего сгорания, но без угля не могли обходиться даже в 21 веке, так чего бежать от него сейчас? Решено, я кивнул. Основные усилия на расширение веток и создание нормальных дорог до шахт. Еще напрягите все наши связи и контакты, пусть попробуют достать оборудование для коксования, если и заниматься углем, то будем делать это на уровне. И дорогу на запад надо все-таки начать. Для войны, впервые с начала разговора Корнилов по-настоящему воодушевился. Скорее всего, нет. Но пусть наши враги думают, что у нас есть, ну или по крайней мере будет эта возможность. Кстати, а кто повез наши тракторы в Пекин? Я неожиданно осознал, что, сосредоточившись только на прибыли от соглашения с Китаем, как-то упустил из виду сам процесс. А то ведь, если ударить в грязь лицом, можно запросто лишиться контракта и будущих поступлений, на которые у меня большие планы. Французские деньги, к счастью, еще тоже помогают держаться на плаву, но с учетом всех будущих проектов их одних точно не хватит. Во главе отряда по рекомендации Славского поставили капитана Дроздовского. Кутайсов быстро сверился с бумагами. Михаил Гордеевич, я вспомнил, как встретил его сразу после штурма Квантуна, этот точно справится. И перед китайцами не стушуется, и боевые машины покажет, ну и наш единственный настоящий трактор, который мы все-таки закинули в эту партию. И для достоверности, и просто чтобы новый товар показать. Я в этот момент даже пожалел, что сам не могу хотя бы на неделю сорваться в Пекин и лично посмотреть, как там все пройдет. Кстати, англичане стали вести себя на территории Большого Китая гораздо активнее, чем раньше, добавил Корнилов. У нас там, конечно, шпионов нет. Шпионы – это у врага, а у нас – разведчики или секретные агенты. К слову, как вы тогда все это узнали? Секретный агент, хорошо звучит, разулыбался Корнилов. А узнали просто. Отправили казаков с приемником, вот они сидят рядом с Пекином и записывают все, что получится засечь. Увы, там все зашифровано, но нам достаточно и того, что англичане теперь круглые сутки не замолкают. Не к добру это, не к добру, мысленно согласился я. Но Дроздовский ведь все равно справится. Глава 13. Капитан Дроздовский нервничал даже больше, чем во время настоящего боя. Там-то хотя бы всегда ясно, кто враг и куда бить, а тут, вроде бы у них официальный контракт с Китаем, но в то же время корабли, на которых их довезли до Тяньцзиня, разгружались глубокой ночью. Переход до Пекина также пришлось проводить при свете луны. Хорошо, что за дорогами в этой части страны старались следить, а то еще неизвестно, как бы показали себя только-только восстановленные после Лиадуна машины, как механики. «Всего хватает?» – спросил Дроздовский у поручика Тюрина, принявшего командование головным броневиком его отряда. Взяли ремкомплектов с запасом, тот только рукой махнул. Они даже довольны. В инком хоть и платит хорошо, но работать порой приходилось круглые сутки. А тут пока мы днями стоим, все даже выспаться успели. «Хорошо», – выдохнул Дроздовский, а потом повернулся ко второму командиру, отправленному вместе с ними. «Полковник Ян Сюнь, покрывший себя славой во время прорыва левого фланга у Цзиньчжоу, всматривался в крыши показавшегося впереди пригорода Пекина. Что-то заметили? Не то чтобы заметил, но, по идее, нас должны были встретить, а никого нет». Маньчжур незаметно для себя коснулся груди и несколько раз покрутил новенькую медаль, памятную, за взятие Квантуна, которую вслед за Инкоу и Лиадуном выпустил Макаров. Дроздовский также невольно коснулся своей. Черный круг с четырьмя красными полосками, похожими на удар звериной лапы, и надпись «Храбрости ум бьют силу». «Может, просто задерживаются?» – предположил Тюрин и тоже коснулся медали, словно завершая ритуал. Еще 5 минут тишины, а потом Ян Сюнь не выдержал и окликнул Дроздовского. «Думаю, нам надо ехать не к Пекину, а повернуть на следующей развилке к Фэнтэю». «Почему именно туда?» Михаил Гордеевич ни капли не удивился. О том, что в Китае все может пойти не так, его сразу предупреждали. А значит, надо было готовиться к чему угодно, в том числе и к проснувшейся интуиции опытного Маньчжура. «Нам же нужен полигон, чтобы показать свои машины», ответил вопросом на вопрос командир отряда Зорге. «Верно. И вот с ними в Китае после восстания и Хатуани не так много вариантов. Есть, например, полигон Баодинской военной академии, но туда довольно долго добираться из Пекина, а никто из высших сановников не захочет оставлять двор даже на неделю. Дальше полигоны есть прямо рядом с Тяньцзинем, но это порт, иностранцы, а значит, гарантированно чужие глаза, от которых не спрятаться. Тем более если нас ждали там, то мы уже упустили свой шанс. Но нам же это не интересно, и тогда остается только Фэнтэй. Полигон новой Баянской армии, которую правительство Цыси безуспешно пытается создать после реформы 1895 года. «Значит, едем туда», – кивнул Дроздовский, отдал несколько приказов, в том числе и не останавливаться с рассветом. Если интуиция Ян Сюня говорила, куда ехать, то его собственная прямо-таки кричала, что нужно поспешить. И вот где-то через час впереди показались несколько ровных прямоугольников, казармы, стрельбище, поле для отработки постройки и штурма более-менее серьезных укреплений. В глаза Дроздовскому бросилось отсутствие ангаров, значит, даже если все пройдет хорошо, снова ночевать под открытым небом. Ну да ничего, он еще покажет местным силу новой техники, а потом и объяснит, как за ней правильно ухаживать. «Сколько у нас будет времени, чтобы привести себя в порядок после перехода?» — спросил он у Ян Сюня, приметив еще и трибуну, на которой замерло около десятка человек. «Значит, они угадали и прибыли куда и когда надо. Теперь осталось только показать себя, а приемка, как не раз говорил генерал Макаров, это дело важное, подходить к нему спустя рукава нельзя. Время?» Ян Сюнь нахмурился. «Скорее всего, у нас его не будет. У союза с Россией все-таки слишком много врагов. Впрочем, вы уже и сами могли это понять потому, как нас тут встретили. Вернее, не встретили. Нас», — Дроздовский невольно отметил, кого командир отряда Зорги считает своими, мысленно улыбнулся, а потом отдал приказ по отряду. «Остановка, перерыв 10 минут. Проверить машины, привести себя в порядок. Если кто-то и рассчитывал застать их врасплох, то зря. А еще, несколько взводов броневиков на марше, которые несутся прямо на тебя, это очень и очень внушительно. Уж точно впечатляет гораздо сильнее, чем формальный проезд перед трибуной. И когда приедут эти ваши броневики? Кажется, они не очень пунктуальны». Дуэньфэнь, один из главных заказчиков новой арамейской реформы, деловито посмотрел на потертый бригет. «Позер», — мелькнуло в голове у Икуана, но внешне он никак не показал своего раздражения. «Мы передали сообщение, что будем ждать их к 9 утра, у русских есть еще 20 минут. Тем более, вон то облако пыли, разве это не они? Действительно, стальные машины выглядят очень внушительно». Цзайфэн торопливо вскинул бинокль, стараясь поскорее рассмотреть знаменитые русские броневики. «Это называется принц-регент». И Куан снова вздохнул про себя. Официально императрица Цыси отправила Цзайфена в качестве независимого арбитра, чтобы они с Дуэньфэнем не тянули на себя одеяло, но, хватит ли молодому регенту опыта? И Куан прекрасно помнил, каким воодушевленным тот прибыл после поездки в Германию, как восхищался кайзером, и только брак с дочерью генерала Жунлу вроде бы вправил ему мозги. Впрочем, даже если не Цзайфэнь, у Икуана еще была надежда на двух армейских полковников. Один был как раз из рода Жунлу, а второй – приближенный самого Юань Шикая. Последний успел собрать в своих руках немало власти, и если почувствует, что новые броневики смогут усилить его главную вотчину, армию, тоже не останется в стороне. Почему они встали? Дуэньфэй снова попытался испортить Икуану настроение. «Сломались», — предположил прилипший к биноклю Цзайфэн. «Перед боем, а показ перед столь славной комиссией не менее сложен, чем реальный бой, принято оценивать обстановку. Уверен, наши гости просто хотят показать себя во всей красе», — Икуан попробовал добавить в ситуацию немного лоска. «Неужели этот мужлан Яньсюнь не получил его послание и не подготовился к показу, или...» Спина Икуана покрылась холодным потом. Посланника перехватили, он бросил быстрый взгляд на остальных собравшихся. Но смогут ли тогда русские сообразить, чего на самом деле от них ждут? Лишние вопросы, неуверенность, это же может все испортить.